Глава 44. 20 лет, — прошептал он, и в этом слове вся боль, весь стыд, вся пустота. 20 лет она смотрела на меня с надеждой. Даже когда я отворачивался, даже когда я... Он сжал кулаки. Когда я позволял себе забывать, что она — моя жена. Не трон, не обязанность, не инструмент, а женщина, которая любила меня. Голос его дрогнул. Слезы настоящие, не театральные, скатились по щекам. Он не вытирал их, не стыдился. Я думал, что сила в власти, что честь в подчинении короне, что любовь — слабость, а она была сильнее меня, тише, мудрее. Она не требовала, она жила, несмотря на все. А теперь, когда ее нет, я чувствую пустоту внутри. Я знаю, как я это переживу. Он поднял голову, посмотрел в толпу не как правитель, а как потерянный человек. Если бы я мог вернуть время, если бы я мог вернуться в тот день, я бы... Он не договорил, просто опустил лицо в ладони и застонал. Тихо, отчаянно, как зверь, загнанный в угол. Толпа зашумела, кто-то всхлипнул, кто-то прошептал «бедняга». А я? Я стояла, сжимала край фартука, так что пальцы онемели. Сердце дрогнуло на мгновение, на одно дыхание. А вдруг он прав? А вдруг он действительно не знал? А вдруг он раскаялся? Но тут же вспышка памяти. «Ты ведь это сделала нарочно, да? Ты всегда ломаешь то, что мне дорого. Пусть лежит, пусть все видят, до чего она себя довела». Нет, это не раскаяние. Это страх. Страх перед отцом, страх перед народом, страх перед тем, что его имя навсегда будет связано с убийством собственного ребенка. Он не скорбит о ней. Он скорбит о себе, о своем позоре, о своей утрате, о своем упущенном шансе на наследника. И в этом вся его любовь. Я медленно выдохнула, разжала пальцы, выпрямила спину. Хорошая речь, Вальсар, почти убедил. Но я уже не та, что верит в сказки про драконов с добрыми сердцами. Ты убил меня, а теперь плачешь, потому что понял. Мертвая принцесса — не наследник, а ты — не отец, просто убийца. И ни одна слеза не смоет этого. «Она была моей единственной любовью», — услышала я полный боли голос в спину. «Но при этом я понимаю, что у меня есть долг. Долг перед вами, перед моим отцом, перед Объединенным Королевством, долг, который ложится на меня тяжким бременем, особенно сейчас, когда я погружен в свое отчаяние». Я остановилась, а народ затаил дыхание. «Я должен продолжить династию. Я должен жениться», — произнес принц, словно его силком тащат на аркане под венец с крокодилом. «Чтобы продолжить династию, чтобы подарить династии законного наследника. Я понимаю, что времени прошло слишком мало, и моя боль слишком сильна, но я должен». Я даже обернулась, глядя на то, как страдает мой бывший муж. Ну, точно сейчас вынесут крокодила с фатой на голове. «Не по воле сердца, а по воле долга», — произнес Вальсар. А к нему подошла Лила. Она тоже была в черном, кроткая, с опущенными глазами. «Я женюсь на дочери маркиза Лилиане Делье и надеюсь, что моя будущая жена примет меня, мою скорбь, и мою память о той, которая навсегда владеет моим сердцем, что она поймет, что кроме моей Эльдианы в моем сердце нет места для другой. Я не пытаюсь быть лицемерным. Я говорю, как есть. Лилиане Делье придется полюбить меня, зная, что в моем сердце царит другая. Но, быть может, время будет милосердно, и однажды эта боль пройдет». Я отвернулась, пошла прочь, не оглядываясь, потому что живая не должна слушать, как скорбит убийца по своей жертве. Пусть плачет, пусть кается, пусть сходит с ума. А я пойду жарить блины. Пока ты жаришь любовницу, я буду жарить блины.